«Есть вопросы?» Я спросил у Сибата, чем он будет занят завтра, а затем вложил ему в руку смартфон, украденный у человека, который не ставил пароля. «Почему я? Мог бы и сам все сделать», — сказал Сибата, недовольный тем, что я спихнул на него эту работу. Выражение лица недвусмысленно говорило, что он воспринял просьбу в штыки. «Если не придешь, я не поймаю нужный момент». «Опять за то самое?» «Наверное. Но в этот раз еще жестче будет». Сибата глубоко вздохнул. «А что, если откажусь?» «Я попрошу тебя еще раз». Я посмотрел в полное сомнение глаза Сибата. Посмотрел пристально. Безмолвие, неуверенность, смятение. Ни с чем этим я не мирился. Просто смотрел. Он по-прежнему относился ко мне нейтрально, даже зная, какие дела я проворачиваю. Я склонял его сделать, наконец, выбор между черным и белым. Это будет типа конец. Перед глазами у меня поплыло, и показалось, что расстояние до Сибаты то сокращается, то увеличивается. Приближение то включалось, то выключалось, и смутно видимый сквозь пелену у меня в глазах Сибата медленно кивнул. «Наконец-то, завтра». Когда я подумал об этом, из глубин моего разума поднялась тьма.